Бонус. В империю Тигвердов пришла зима. Легкой снежинкой упала она на тихую улицу, сахарной пудрой укрыла крышу самого красивого особняка. Заглянем внутрь. Уютно трещат дрова, тихо падает снег за окнами гостиной. На каминной полке под картиной на бархатной подушке с огромными золотыми кистями подарок самого герцога Моррена, между прочим. Сладко дремлет рыжая лисица. Когда-то она была стройна, изящна и немного диковата, но замужняя жизнь ее хозяйки внесла в жизнь зверя некоторые изменения. Лисица округлилась, округлилась и герцогиня Моррен, но по другой причине. Герцогиня Моррен была счастлива, а когда ты счастлив, так хочется, чтобы все, кто тебя окружают, тоже были счастливы. Целительница торопилась в магазин поговорить с Мелани. Яркое бирюзовое небо, легкий пушистый снег. Морозец чуть щиплет щеки. Запах новой коробки из ателье. Они с мужем сами выбирали платье для Мелани. Рене вспомнила, как когда-то Раймон выбирал платье для нее. Вспомнила, как реагировала на подобную заботу, вполне искреннюю и безобидную. Понимала, что с подругой в этом плане будет еще сложнее. А потому заранее прокручивала в голове все варианты наступления, отступления и обходных маневров. Уговаривала себя, что справится. Но не пропадать же такому чуду, нежно-сиреневому. Колокольчик на входной двери магазина «Деревенские сласти» прервал ее мысли. «Пора». «Это плохая идея, Мел. Очень, очень плохая идея». Мелли так и не вышла из-за прилавка. Держала оборону, будто нелюбимая подруга пришла, а захватчик какой явился. «Мелани!» — целительница примирительно подняла руки вверх, положив предварительно на лавку у окна объемный футляр, в котором угадывалось платье. «Давай успокоительного, да? И побольше». Быстро, пока подруга не опомнилась, Рене стянула перчатки, развязала ленты шляпки, расстегнула шубку, зима в этом году выдалась снежная. «Уже пила», — ворчливо донеслось из-за прилавка. «И как?» — целительница стала раздумывать над тем, что раз любимой подруге не помогло, зелье надо бы улучшить. А ведь речь шла не о помолвке, не о храни стихии, свадьбе. «Так, простой ужин в кругу семьи!» выкрикнула Мелани. «Он сказал, простой ужин!» «Слушай, если ты не хочешь, так почему сразу не отказала? Как ты себе это представляешь? Он же обидится!» Беременная устало опустилась на добротную деревянную лавку. Скамью сделали лесники для деревенского антуража в столичном магазине. «Как ты себя чувствуешь?» Голос хозяйки зазвучал обеспокоенно. И Мелани наконец-то вышла из-за прилавка. «Я? Замечательно!» «Ты не слишком много бегаешь?» «Скорее прогуливаюсь. Сначала в магазин, на примерку, куда кто-то не явился. Потом к тебе. А в футляре?» «Платье твое, для семейного обеда. Рене, Мелани, ты же понимаешь, что это ничем хорошим не кончится. Мои девочки, его сын, его родители, барон и баронесса, мои родители, медоделы, и я, и он». Рене вздохнула. На самом деле, за родителей она не переживала. Ни с той, ни с другой стороны. Во-первых, у Гилморов бароном был только старший сын, а отец — полковник. Пусть чин не маленький, но все же не потомственный аристократ. Рене была уверена, тому, что сын наконец-то счастлив, родители будут только рады. Что касается опасений Мелани по поводу ее приемной семьи, то это она зря. Медовары, которые когда-то подобрали у дороги измученную молодую женщину с двумя девочками-близнецами, и вовсе были замечательные люди. Но вот дети... К сыну барона, который потерял мать во время морового поветрия в Норверде, у целительницы никаких симпатий не было по сей день. Умом она понимала, что студентов первого курса зачаровали. И идея о том, что надо бы обвинить преподавательницу в домогательстве за то, что не поставила зачет, принадлежала не им, а Генри Бриксу, но... Герцогиня Моррен вздохнула. «А как девочки?» «Девочки? Они...» — Мелани всхлипнула. Действительно, в последнее время и Лина, и особенно Эля, близнецы были просто невозможны. 11 лет, скоро 12, вроде бы и рано для переходного возраста, но за эти несколько недель, когда барон Гилмор решил, что роль любовника его не устраивает, девицы превратились в маленьких ведьмочек. За пару секунд они превращались из выносящих мозг невозможных созданий в милых, послушных, нежно любящих маму и весь мир девочек. И так по нескольку раз на дню. Сладить с ними мог только юный Феликс Тигверт. Именно ему было поручено обучать эти два дарования. Удивительно, но при младшем сыне ненаследного принца Эля и Лина вели себя безупречно. И Рене была уверена, что молодой целитель очень бы удивился, если бы ему сказали, что девочки иногда шалят в его отсутствие. «Мелани, а чего хочешь ты?» — звякнул колокольчик, возвещая о том, что в магазине появился покупатель. «Добрый день! Рада приветствовать вас в деревенских сластях!» Мелани выпорхнула из-за прилавка, взглядом показывая на платье и призывая убрать его в подсобку с глаз долой. «Добрый!» — приветливо улыбнулась им обеим Наташа. Рене и Мелани поклонились, Наташа нахмурилась. Писательница не любила, когда люди, знающие, кто именно ей покровительствует, почему-то старались подчеркнуть ее негласный статус. Неловко было в этот момент всем. В остальном же ей казалось, что она попала в сказку. Да так оно и было. И любовь к этому, ну, хорошо, пусть к королю, ни больше, ни меньше, все равно это ничего не меняет. Просто все-таки жаль, что Фредерик император. Вот был бы он таким же лавочником, а? Вместе они держали бы аккуратненький магазинчик. Наташа! Наташа! Наташа! А, ой, простите, простите меня, я просто задумалась. Но было уже поздно. Две девушки, одна из них беременная, уже усаживали ее за накрытый стол в глубине магазина, подальше от покупателей. Ароматный горячий чай, еще теплые, головокружительно пахнущие булочки, мед, варенье и мармелад в крошечных вазочках. И как от всего этого можно отказаться? Ну, хорошо, так и быть. У нее закружилась голова от быстрой ходьбы по морозу. «Что это?» — целительница что-то протягивала, ласково улыбаясь. «Выпей, на всякий случай», — повышает тонус. «Ну, хорошо». Столовая ложка какого-то немного горьковатого снадобья лишь разожгла аппетит. Девушки уселись пить чай. «Знаете», — Наташа улыбнулась, помешивая ложечкой чай, «иногда так хочется просто пройтись по магазинам. Вот и Вероника тоже. Иногда она сбегает в Петербург». «А вы?» — Рене хотелось как можно быстрее спросить писательницу о том, когда же выйдет последняя, заключительная часть «Мага-бродяги». «Но ведь неудобно так, сразу». «Я... нет, меня в родной мир не тянет». Мелли сделала подруге страшные глаза, мол, тема печальная, ее срочно нужно менять. Ну, менять так менять, она не против. «Наташа, вы простите, но очень уж хочется узнать, а кто отец моего ребенка?» «Нет, я хотела про книгу». «Какую именно?» Писательница тут же оживилась. «Последняя часть «Мага-бродяги». Когда ее можно будет прочесть?» «Вам понравилось?» Наташа так обрадовалась, словно была неизвестной на всю империю Тигвердов писательницей, а новичком, робко делающим первые шаги. Мелани и Рене дружно кивнули. «Приключения «Мага-бродяги» — хит последних двух сезонов. Это история заколдованного принца. В детстве наследника украли, стерли магией память, и с тех пор очень сильный маг бродит по мирам, уверенный в том, что он безродный сирота. Вместе с ним странствует серебристая выдра. Наташа часто консультировалась с герцогом Мороном по вопросам магии. Что же касается общения мага с выдрой, не обошлось без подсказок Рене. Заключительную часть без преувеличения с нетерпением ждала вся империя. «Книга уже готова, скоро поступит в продажу. Я сообщу, я так рада!» Звякнул колокольчик, и в магазин степенно вошла пожилая дама. Мелани побежала обслуживать клиентку. Писательница засобиралась. «Вы соберете мне, как обычно?» Рене кивнула. «Бервалетовый мармелад, южный мед, ореховое лакомство и деревенский самогон?» «Все верно. Его императорское величество последнее время предпочитают деревенский самогон легендарному гномьему из графства Реймского. Вы можете гордиться». Женщины рассмеялись. Чай с булочками и беседа о приключениях мага-бродяги сделали свое дело. Неловкости больше не было между ними. «Пришлите, пожалуйста, с посыльным. Доброго дня». Покупатели ушли. В лавке стало пусто. И Мелани снова побледнела. «Мел», — обняла ее Рене, — «перестань, прошу тебя». «Мне страшно. Ничего из этого не выйдет». «Не говори так. Между мной и Раймоном пропасть еще больше, чем между тобой и Гилмором. И ты знаешь, как меня до сих пор ненавидят аристократки империи. Герцог Моран тебя любит, а Гилмор тебя...» «Да». «Слушай», — целительница погладила подругу по голове. «Это же просто обед. И ты там будешь не одна, а с любимым. Ну, в крайнем случае, устроите трепку детям. Ее давно заслуживают». «Ты думаешь?» «Уверена. А теперь марш переодеваться. И девчонкам своим передай. Будут тебе нервы трепать, я нажалуюсь на них Феликсу». «А я бедничать нехорошо», — раздалось откуда-то сверху. «Это подслушивать нехорошо», — рассердилась Рене. «И маму доводить, а еще...» «Да поняли мы, поняли». «Я тебя прикрою в магазине», — крикнула целительница. «Крючки на платье сбоку». Вновь звякнул колокольчик, и Рене поспешила к покупателям. Ввалившиеся в зал для покупателей мужчины не понравились целительнице с первого взгляда. «Добро пожаловать! Чем могу быть полезна?» «Какая курочка! Смотри!» — толкнул один другого. Мужчины столпились у витрины с алкоголем и, отпуская сальные шуточки, стали выбирать выпивку. У Рене были странные ощущения. С одной стороны, весь шум и гам, все нарочито громкие, привлекающие к себе разговоры, раздевающие взгляды, которыми они щедро одарили Рене, были под стать подросткам. Первый-второй курс или представителям золотой молодежи, бездельникам, прожигающим жизнь, лет до 20. И тем, и другим надо было самоутвердиться, показать собственную значимость. Но эти «господа», прежде всего, они были намного старше. Эта целительница определила сразу, как и то, что печени каждого из них нужна была срочная помощь. «Скажи, милочка», — обратился к ней один из покупателей, «это правда, что вы поставщики двора?» «Да, милорд». «Глупость какая», — вмешался в их разговор другой. Лицо, довольно красивое когда-то, было отекшим. «Понятно же, что все это только для завлечения покупателей». «Мы поставляем ко двору мармелад, варенье и деревенский самогон. Напиток производится в северной провинции и настаивается на местных травах». «Мы поверим в эту сказку и купим целый ящик самогона, если ты одаришь меня поцелуем, милая». Мужчина, еле стоявший на ногах, подался вперед к прилавку. Рене нахмурилась. «Боюсь, прекрасный Даниэль, твое очарование перестало действовать на хорошеньких девушек», — рассмеялся тот, что поддерживал приятеля за локоть. «Глупости, просто строят недотрогу, ожидая чаевых». И мужчина, широко расставив руки, пошел на Рене, которая замерла, не зная, что ей и делать. Она почувствовала жжение в правой ладони, словно змея желала вырваться наружу, наказать негодяя. «Что здесь?» — раздался безжизненный голос за спиной целительницы. «О, еще одна!» Мужчина так побледнел, что Рене испугалась. «Кого звать на помощь? Барона Гилмора? Мужа? Целителя Ирвина?» «Прошу прощения», — герцогиня выпрямила спину, заслоняя подругу собой. «Если вы сделали заказ, я готова принять оплату и попрошу посыльного доставить, куда вам будет угодно». «Уходим». Мужчины подхватили побледневшего друга, который уставился на Мелани. «Нам еще скандала не хватало». «Тебе же только что въезд в столицу разрешили», — проворчал другой поприличнее, который расплачивался и все пытался угомонить подвыпившего друга. «Говорят, это магазин жены герцога Морана». «Дожили», — донеслось уже с улицы. «Герцогиня лавкой владеет». Рене смотрела на Мелани и пыталась понять, ей вызвать Феликса Тигверда или сразу целителя Ирвина. От нее самой в беременном состоянии толку было мало. Магия целителей полностью переключалась на поддержку малыша. «Пей!» — приказала она Мелани, одновременно хватая кувшин с водой и разводя варенье в чашке. Вкус у успокоительного был горький. Внимательно посмотрела на подругу и постановила. «Все-таки учитель Ирвин». «Не надо!» Со второго этажа, где была квартира Мелани и девочек, скатились Элла и Лина. Элла схватила маму за руку, стала считать вслух. А Лина, Рене увидела это отчетливо, оплела потерянную Мелани коконом из нежной светлой энергии. Женщина задышала спокойнее. Рене проверила пульс. Улыбнулась девочкам. «Умнички!» «Пожалуй, я свяжусь с Гилмором и сообщу, что обед целесообразнее перенести», — пробормотала она. «Нет, ты права, это трусость», — покачала головой Мелани. «Надо жить дальше, и будь что будет». «Мам, мамочка, мы пойдем на этот обед и будем вести себя очень, очень хорошо. Обещаем, ты только не волнуйся, мам», — затараторили близняшки. «Ну вот видишь, Рене», — Мелани улыбнулась, — «стихии не сердятся долго». «Чему вы радуетесь?» — юный баронет с вызовом и презрением смотрел на близняшек. «Первое, что они сделают, поженившись, отошлют вас подальше, чтобы не мешали». «Ну», — промурлыкала Эля, — «тебя уже отослали с глаз долой? Мы-то хоть в университете учимся, значит, надежда есть». И с удовольствием посмотрела на вздрогнувшего парня. «То-то!» Перевела взгляд на сестру и нахмурилась. Слова юного баронета Гилмора та восприняла слишком серьезно. Вот ведь. Честно сказать, если бы не явление в магазин какого-то пьяного урода, ни за что бы они не пришли в дом барона Гилмора. Еще чего. Вьется вокруг мамы, и та уже не все время со своими девочками. А им казалось, они всегда будут неразлучны. Хотя, наверное, стоило попросить Рене, которая теперь целая герцогиня Моран, позвать на помощь мужа и с удовольствием посмотреть на лица этих покупателей. Странно, мама никогда раньше так не реагировала на тех, кто приходил в магазин, а покупатели и в северной провинции, и здесь, в столице, встречались самые разные. Что же случилось на этот раз? Обед прошел спокойно, в том числе и потому, это было видно, что все очень-очень старались. Мама быть спокойной, бабушка и дедушка быть незаметными в непривычной для них обстановке. Девочки, не расстроить маму. Барон Гилмор, чтобы всем все понравилось. Семейство барона, включая его сына, не задеть. А теперь в библиотеке, которую юный баронет отправился показать гостям, пока взрослые перешли в гостиную, и сын Гилмора и девочки отвязывались по полной, как непременно выразился бы Пауль Тигверт, будь он сейчас здесь. «И вот как потребует мать у вас, чтобы вы называли барона отцом?» — продолжил их пугать парень. «Да нам как-то все равно», — удивленно посмотрела на него Лина. «Если это будет приятно маме...» — подросток вздрогнул, будто его ударили. «А вот мне нет!» — вырвалось у него против его воли. И он вышел, громко хлопнув дверью. «Жаль его», — решила Лина. «С чего вдруг?» — рассердилась Эля. «У него же мама погибла, понимаешь?» Этот безумный день никак не желал заканчиваться. И все же Мелани уже почти поверила, что он все-таки закончится. И все будет хорошо. Сегодня. Но нет. Стихии решили по-другому. Как говорится, стихии не носят одну беду. Они несут мешок за плечами. Услышав пьяные вопли под окном, женщина грустно усмехнулась. То состояние покоя, безмятежности и робкой веры в счастье, что охватило ее после беседы с Рене, после того, как дочери кинулись ей помогать, после успокаивающих и надежных объятий любимого, после того, как этот обед прошел нормально, все кануло в бездну. «Мелани, открой! Ты кому говорю? Открой!» Ну вот и все. Все кончено. Она просто начиталась книг Наташи о большой и светлой любви, которая может все преодолеть. С того самого момента, как увидела его, милорда Даниэля Абертота, отца Эллы и Лины, она поняла, что надежды нет. Этот обед, ей просто захотелось попрощаться, насладиться несколькими оставшимися мгновениями рядом с любимым, ведь ей только и оставалось, что упаковать сундуки и уехать, забиться в самый дальний лес, который только сможет найти в империи, а лучше за ее пределами. Надо поговорить с Рене. Можно ли оставить девочек учиться? Они так талантливы и так счастливы этим. Она не может отнять у них то, что... «Мелани, эй, я узнал тебя! Ты слышишь меня, малышка? Мелани!» Она спускалась по лестнице. Рассказать все Гилмору она не осмелилась, просто язык не повернулся. Ну что ж, завтра весь их респектабельный квартал в центре Ротервика будет знать обо всем. «Мама!» — испуганно выглянули близняшки. «Кто это? Откуда этот человек знает твое имя? Что ему надо?» «Дочки, ее девочки». Впервые в жизни она не знала, что им ответить. «Мне страшно», — прошептала Лина. «Надо позвать на помощь барона Гилмора, Элла». «Все будет хорошо», — обняла своих дочек Мелани и стала спускаться по лестнице. «Мам, надо позвать на помощь». «Не надо никого звать. Это... кто?» И опять же промолчала. «Сказать девочкам, это ваш отец, она не могла». Вышла на улицу, подставила пылающее лицо под снег. «Почему так долго?» — недовольно спросил у нее человек, который когда-то сломал ее жизнь. «Чем обязана?» Она посмотрела ему в глаза и удивилась. Прошло 11 лет. Он постарел. От того молодого человека, больше похожего на беззаботного веселого мальчишку, с которым она прожила 2 года, ничего не осталось. «Ты меня впустишь, или так и будем говорить на улице?» — желчно протянул он. «Я не думаю, что нам есть о чем говорить. У тебя своя жизнь, у меня своя». «Когда-то ты была рада меня видеть». Она вспомнила его высокомерные, жестокие слова, его обман, свои скитания, и вдруг все тело забило мелкая дрожь от гнева, обиды, отвращения. «Да как ты смеешь?» Дэвид как-то грустно улыбнулся. «Ты знаешь, я думал, моя жизнь сложится по-другому». «Как?» «Лучше, легче. Праздничнее, что ли? Семья, аристократы, огневики, почти как тигверды. Я наследник. У меня самого резерв огромный. А все как-то пошло наперекосяк. С того бала, когда меня представили ко двору». Мелани вздрогнула. Она-то считала, что то, как он поступил с ней, с дочерьми, хоть как-то беспокоило его, хоть где-то зудело, что так нельзя, но нет, бал. Я так и не смог объяснить, что не хотел оскорбить ту девицу, и что у меня в мыслях не было покушаться на ее честь. Что это была лишь шутка, чтобы объяснить этой недотроге, как не стоит себя вести с аристократом. Мои родители предложили ей выйти за меня замуж, раз уж так, но она отказалась. И ее жених не стал разрывать помолвку. После дуэли меня, чуть живого, сослали в ваш замшелый городишко. Ты подвернулась очень кстати, потому что скука там была смертная. И вдруг ты такая свеженькая». «А потом?» — глухо обронила Мелани. «Потом скандал поутих. Родители нашли мне невесту. С меня сняли запрет на появление в столице. И ты уехал». «Мел», — укоризненно протянул Дэвид, — «я надеюсь, ты хорошо себе отдаешь отчет в разнице наших положений, и тебе в голову не приходит обижаться». «Что ты? С чего мне обижаться?» «Обижаться действительно было не на что. И не на кого. Обижаться можно на человека, который намеренно совершил подлость, осознавая это. А тут обижаться надо на себя». Неужели она ничего не видела тогда, не замечала, не чувствовала, что за человек рядом с ней? Мужчина продолжал говорить, и она заставила себя слушать дальше исповедь несчастного аристократа. «Ну, с женой не заладилось, мы разъехались, ну и пусть убирается куда подальше. Поведение ей мое не нравится, пью я много. И не в милости у Фредерика Тигверда, можно подумать». Мелани зажмурилась. «Стихии! Это ничтожество она любила, родила от него детей. В ее самых заветных мечтах, теперь уже можно себе в этом признаться, он приходил к ней, раскаивался, и они были снова вместе, были счастливы. Она поежилась, тихонько рассмеялась про себя. «Ладно, довольно разговоров, веди меня в дом, я замерз». «Что?» «Это даже хорошо, что ты лавочница». «Я, честно говоря, думал, что ты где-нибудь в борделе». «Уходи, Дэвид». «Не ломайся». «Просто уходи». Он усмехнулся, привлек ее к себе. «Хорошо, набивай цену. Сейчас ты еще очаровательнее». Женщина, и откуда силы взялись, вырвалась, оттолкнула. «Убирайся!» «Вот как ты заговорила! Ах ты! Мама!» К ней подбежали одетые уже девочки. Наверняка подслушали весь разговор. «Вызвать полицию!» Дэвид бесновался около двери. Теперь уже все соседи знали подробности ее биографии. Скорее всего, уже полицию вызвали. «Думаю, сейчас этот человек успокоится и уйдет», — шептала она, как заклинание. «Мам, он наш отец?» Эля смотрела серьезно, но не осуждающе. «Какой ужас!» — прошептала Лина. В глазах девочек читалось отвращение. Мелани вытерла слезы, но объяснить ничего не успела. Все заволокло едким дымом, стало невозможно дышать. Вокруг дома вспыхнул огонь, задрожали стекла, яркое зарево ослепило. Мелани схватила девочек за руки, распахнула дверь и, сгибаясь от невыносимого кашля, раздирающего легкие, выволокла детей на улицу. Она стянула с себя платок, закутала девочек, мелькнула мысль. Как хорошо, что они все-таки одеты и небосыми пятками стоят на снегу. Стала озираться, ожидая увидеть пылающую крышу. Но ничего, кроме едкого дыма, не было. Слезились глаза, тряслись руки, сердце колотилось где-то у горла. Рене бы напоила своей горькой успокоительной настойкой, подумалось вдруг. «Госпожа Мелани!» — спешили к ней соседи. «Закутайтесь, а это для девочек. Обувь, это теплее. Держите, мы вызвали полицию. А мы магов. У меня племянник в университете служит. Сейчас. А где этот пьяница?» «Убежал». И посреди всей этой суеты, теплой, заботливой, голос герцога Морана. «Что случилось?» И следом. «Мелани, девочки, вы...» «Только испугались», — отрапортовала Элли. Горячее объятие любимого. Барон целовал ее, не сдерживаясь. Словно никого вокруг нет, и они одни. «Нам надо поговорить». Она слышала собственный голос, но не узнавала его. «Поговорить?» — удивился Гилмор. «Сначала греть вас, потом Ирвин». Звук портала, и они оказались в доме полковника. Сегодня здесь был обед. «Сынок, что случилось?» «Все потом, мама. Вызовите девочкам Ирвина. Я должен кое-что сделать». Милорд Даниэль Абертот сидел в гостиной и лениво потягивал купленный недавно в лавке самогон. Самогон был неплох. Надо же. Но ему было скучно. Привычная хандра, буйные попойки, страстные любовницы, пикантные приключения на грани разумного. Все это не приносило радости больше, не щекотало нервы. Он даже не злился на Мелани, не больше, чем на мушку возле уха. Она сама выбрала свою судьбу. Никто не смеет ему отказывать. Надо бы завтра согласиться на заманчивое предложение, которое поступило накануне. Крайне, надо сказать, недешевое. Но, возможно, оно действительно того стоит. Ему предложили развлечься охотой. На человека. Устроитель клялся, что противники будут достойные. Человек и рептилоид. Оба бывшие военные. Опасные и неутомимые. Человек даже обладает магическими способностями. «Занятно. На людей он еще не охотился. Может, развеется?» «Да и из Роттервика уехать надо. Если правда то, что магазин принадлежит герцогине Моран, ее муж, верховный маг, вряд ли обрадуется тому факту, что он, милорд Абертот, не сдержался. Хотя, вот что за бред. Герцог, герцогиня и магазин деревенских сластей. Что за дурновкусие?» Шум открывающегося портала он воспринял с легким любопытством, а ввалившихся в комнату военных — с усмешкой. В самом крайнем случае заплатит он за этот магазин с вареньем, а девка сама виновата. «Милорд Дэвид Абертот», — раздался смутно знакомый голос. «Так и есть. К нему заявились не просто военные, а военные во главе с герцогом Мораном». «Чем обязан, господа?» — лениво протянул он. Самогон приятно кружил голову. «По приказу императора Тигверда вы арестованы. Могу я узнать, в чем меня обвиняют?» Коренастый военный, чуть пониже остальных, опустился в кресло напротив аристократа. Глаза мага сияли серебристо-белым огнем. Милорд Абертот мысленно поежился. Такой силой и яростью веяло от военного. Тем не менее, аристократ не стал показывать, что ему страшно. Нахмурился и проронил. «По какому праву вы врываетесь в мой дом?» «Пожалуй», — словно очнулся военный в кресле напротив. «Мы не будем вас ни в чем обвинять, как и задерживать». «Отличная идея. Я вас не задерживаю. Вы просто исчезнете». «Гилмор», — предостерегающе протянул кто-то. «Моран еще не получил разрешения императора на это». «Если что, я отвечу. Он чуть не спалил девочек. Если бы не защита Верховного Мага, моя и Ричарда, ты представляешь, что было бы? Полыхнуло бы так, что никто и выскочить не успел». От этих слов, сказанных военным как бы про себя, милорд Абертот почувствовал, что трезвеет. Он попытался вскинуть руки, призвать огненную стихию. В конце-то концов, он сильный огненный маг, и... ничего не произошло. Неожиданно все закружилось перед глазами. Жара! Какая жара! Воздух с болью врывался в легкие. «Гилмор!» — радостно прошипел кто-то совсем близко. «Здравствуй, Кром!» Милорд вдруг понял, что разговор ведется не на языке империи, но он отчего-то его понимает. Глаза привыкли к свету. Жарко. Он слишком много выпил. «Стихии!» Кулон-переводчик болтается на шее. «Так вот почему!» «Да что, собственно, происходит в пустоту?» «Ты привел мне мага, как я просил». «Конечно», — ответил Гилмор. Чудовище обошло его со всех сторон. «Какой-то он помятый», — протянуло с сомнением. «Слушай, друг, а немного ли ты от меня хочешь? Ты даже не сообщил, зачем тебе маг-имперец». «Да на живца ловить буду, ваших же. Повадились охоту на моих соплеменников устраивать. Берут вашего мага, ловят рептилоида, связывают и гоняют по джунглям. Потом убивают». «Так что же ты не сказал сразу? Мы бы нашли, кто это, и примерно наказали». «Кром и найдет, Кром и накажет. Надеюсь, вот этот...» Кивок в сторону поникшего милорда, который начал понимать, что его ждет. «Тебе не слишком дорог?» «Он пытался убить дорогих мне людей». «Я могу не гарантировать его безопасность». «Спасибо, Кром. Мы со своей стороны все же хотим поучаствовать. Наша вина. Тем более у нас несколько заявлений. Люди пропали. Возможно, найдем». «Кром никогда от хорошей помощи не откажется. Мало кому верит Кром. Но Кром тебе верит. Ты друг. Я сообщу». Наг и имперец обменялись очень замысловатым рукопожатием. Целый ритуал. Наверное, у них так принято. У нагов. Все разошлись под утро. Первыми заснули девочки. Прямо на диване, в гостиной. Отец Гилмора, улыбаясь, отнес Элли и Лину по очереди в спальню. Потом обнял Мелани, и они ушли в спальню. Мама, проходя мимо, ласково погладила Мел по голове. Прошептала что-то утешающее. «Я все равно не буду звать вас мамой», — услышала женщина из кресла, где сидел сын Гилмора. «И в мыслях не было», — удивилась Мелани, с трудом открывая глаза. «Ну да, правда. Ты любишь свою маму. Она навсегда останется в твоем сердце. Зачем же мне в это вмешиваться?» Юный Гилмор склонил голову. «Я вас не люблю». «И девчонок тоже, но я бы не хотел, чтобы вы погибли». Больше всего Мелани хотелось вскочить и обнять это колючее, несчастное существо после смерти матери, ненавидящее весь мир. Как же хотелось облегчить его боль. «Хочешь летом поехать к лесникам на кордон?» «И что там будет?» — скривился мальчишка. «Лошади, лес, речка, разговоры у костра, печеное мясо». «Я подумаю». Еще через полчаса ушел и он. И Мелани осталась одна, наедине со своими мыслями. Наверное, она все-таки задремала, потому что очнулась в объятиях любимого. «Мел», — прошептал барон, крепко прижимая ее к себе. «Нейт, я...» От его мундира пахло жарой и каким-то странным травяным ароматом, словно и не зима. «Ты выходишь за меня замуж», — приказал он. «Нейт, я должна тебе сказать, этот мужчина, он тебя больше не потревожит. Никогда». «Но я...» «А ты моя невеста. Погоди». Он завозился, доставая из кармана коробочку. «Конечно, не такое роскошное, как у Тигвердов или Моронов, и не наследное, но оно только твое». Она даже не взглянула. На это просто не осталось сил. Лишь почувствовала холодный ободок вокруг пальца. «Я люблю тебя», — прошептала, целуя своего мужчину. «И я тебя». «Нет! Нет! Нет!» «Ой, простите, это мы описывать не будем. Кром разберется сам, он очень опытный военный. Наша счастливая романтическая история, как и полагается, заканчивается поцелуем и словами. Я люблю тебя, и я тебя». «Нет!» «Стихии! Да что же это такое-то? Кто-нибудь, уберите из кадра уже этого обертота! У нас финал!»